Добровольная исповедь. Стала я врачом-эпидемиологом с высшим образованием, а со временем стала и солидной дамой. Высшее образование. Разумеется, специальность я получила. А при чем тут образование? Если откровенно, то как была бабой, так бабой и осталась. С изыском, конечно. Рябинина душила радость. Что он болтает? Слова-то несовместимые. Хорошим не душат. Говорят, что радость распирает. Но вот его душило какой-то взвинченной силой. Интересно, кто первый сказал «злоба душит»? И пошло, пошло. Злоба не душит. Она больше трогает разум. А тот умеет держать себя в руках. Он взвешивает и рассчитывает. Радость же ложится на сердце, которая безрассудно колотится, захлестывая жаром и разум, и волю, и щеки. Он вышел из парка, и другой запах, яблочный, перебил цветы и травы. На углу высился штабелек речных ящиков, завихренный белыми стружками. Первые — ранние яблоки. Рябинин расстегнул портфель и купил их две весовые тарелки. Самая крупная, яркая, немытая — он проколол зубами со звонким хрустом. Под бордовой кожицей разовела мякоть, вкус ананаса. Яблочный дух заполнил кабинет. Работать было невозможно. Он мешал, этот яблочный дух. От него тоже кружилась голова, как и в парке от политой земли, от цветов и от сквозного ветерка. Без стука по машинному, как пролез под дверью, появился комендант. «В буфете имеется кура по 2,65». «А цыпа?» — пошутил Рябинин. «Цыпа была вчера». «Если кура цыпа, то уж тогда сардели и сосиски». «Не завезли. А фрикадели будут к вечеру». Комендант не улыбался. Только его короткий нос три раза дрогнул, уловив яблочный запах, бьющий из портфеля. «Александр Иванович, есть вроде бы английская пословица. Съешь яблоко, и врач не нужен. Берите». Комендант еще раз дрогнул носом и внушительно отказался. «Яблоки противоречат моему организму». Рябинин хотел узнать, каким это образом они противоречат, но Александр Иванович вдруг заявил. «А он есть?» «Кто?» «Смысл жизни». Рябинин не впопад улыбнулся. Рискнул спугнуть страсть в этом, оказывается, впечатлительном человеке. За своими ремонтами и сметами, за побелками и шпатлевками, комендант думал об их случайном разговоре на краю города у сурепного поля. «И в чем же он?» — спросил Рябинин. «Есть смысл». «В чем?» «Есть смысл», — упрямо повторил Александр Иванович. «Я тоже считаю, что он есть, но вот в чем?» «Есть и все». Нет, комендант не думал, комендант верил. Это лучше неверие. Вера в смысл жизни, как в Бога. И промелькнула, исчезая. Каждый верующий — не думающий, каждый думающий — неверующий. А комендант изрек, как приговор. «Если бы не было у жизни смысла, то все бы повесились». Хорошо, это называется доказательством от противного. Все бы повесились. Но ведь сколько людей не знает этого смысла, не ищут и не вешаются. Или же знают. Базалова вальяжно заполнила кабинет, отчего Александр Иванович пропал, как выветрился. «Ну как?» — спросила она, пытливо въедаясь Рябинина взглядом. Он вновь открыл портфель. «Есть английская пословица. Съешь яблоко и можешь не здороваться с врачом». «Отодубел». «Ото что?» «Отошел, говорю». Она выбрала маленькое яблоко, но с листочком, вытянутое и граненное. Демидова, как всегда, влетела в кабинет, словно ее сопровождало человек 10. Она отряхнула сигарету на свои туфли и сердито обрадовалась. «Слава Богу, щеки порозовели». «Мария Федоровна, знаете английскую пословицу? Съешь яблоко и гони врача в шею». Прокурор заглянул в кабинет, как в больничную палату, и вошел смело, успокоенный женскими улыбками. «Юрий Артемьевич, в Англии есть закон. Врач, который не ест яблок, наказывается тюремным заключением. Угощайтесь». «Странный закон», — улыбнулся прокурор. «Странный», — подтвердил Рябинин, улыбаясь, и промелькнула, исчезая. «Какая прелесть быть с людьми в одном кабинете, в одном городе, на одном земном шаре! Всегда бы!» Женщины ушли. Юрий Артемьевич расслабленно опустился на стул. «Миновали ваши беды!» Рябинин так и улыбался, душимой радостью. «Интересно, на кого он сейчас похож? На Буратино, увидевшего цирк?» «А чего они, Юрий Артемьевич, наши беды?» «Наверное, от плохих людей». «От них ли?» «Ну и от нас самих». «Мы считаем, что наши неприятности от подлецов, от материальных недостатков, от погоды, от невкусного обеда». «Юрий Артемьевич, а может быть, все они от несовпадений?» «Одних лишь несовпадений взглядов, характеров, способностей и настроения». «Надо подумать». Прокурор легенько зацепил нос, высветлив лицо ватным благодушием. Он ждал хорошего дня, синего неба и теплого солнца, которое теперь нежели город. Спокойной работы без невероятных происшествий, без руководящих визитов и без грозных жалоб. Воспрявшего следователя, который не знал, как избавиться от улыбки. «Лучшее лекарство от всех бед, Сергей Георгиевич, творческая работа». «А работающие творчески счастливы?» «Творец всегда счастлив». «Допустим, сотворил автомобиль. Мещанину, который его купил для престижа, и спесиво ездит, себя показывает и кислород жжет. Творец счастлив». «Вещи производят не только для мещан». «Вещи, вещи. В этом есть что-то унизительное, Юрий Артемьевич. Всю жизнь насыщаться вещами самому и насыщать других. Работа на радость людям не может быть унизительной. Мне, вам, всем дадена жизнь, и мы ее тратим на изготовление вещей, ведь это же страшно. Без материального производства человечество не проживет». «Но материальное производство ведь только для того, чтобы существовать, чтобы выжить. И опять вечный вопрос, для чего выживать?» Впервые спорил он легко, как плыл по течению. Впервые спорил с прилипшей улыбкой, которая показалась бы надменной, не зная Беспалов ее истоков. «Юрий Артемьевич, по-моему, вещизм — это детская болезнь человечества. Чем оно больше будет умнеть, тем меньше будет производить. Впрочем, как и сейчас. Богат вещами, беден духовно. И наоборот». «И тогда, по-вашему, не будут работать?» «Почему же? Но эта работа будет для главного, для смысла жизни. Вот тогда работа сама станет смыслом жизни». «Который вы не знаете». «Который я не знаю». Но иногда Рябинину казалось, что он его знает. Вернее, он к нему часто, может быть, ежедневно приближается, почти касаясь какой-то неосязаемой своей частицей. Только не разумом, поэтому не может схватить, упуская туда, откуда приходят к нам мысли и куда уходят. И заметил, что он ближе всего к познанию в свои тяжкие минуты. Вот и в прошедшие дни что-то мелькало, где-то подходило, когда-то прикасалось. «Как там Калязина?» Рябинин, душимый радостью, восторженно смотрел на прокурора, который все это время ни разу не спросил о деле. И вот только сейчас, после спора, заверенный улыбкой следователя. Рябинин начал рассказывать, прислушиваясь к бушующей в нем радости. Ему казалось, что и Беспалов к ней прислушивается, иначе бы не улыбался. «Всего, Юрий Артемьевич, у нас 4 преступления». «Потерпевшие опознают?» «Без сомнения». Распахнутый портфель так и лежал на столе, источая запах окрепшего лета. Рябинин схватился за уголки и высыпал все яблоки на свои бумаги. «Берите же! Знаете, в Англии есть обычай. Если врач не любит яблоки, то его вешают». Из дневника следователя. «Все от несовпадений. Может быть, вернее, от несовместимости. Откуда же она, эта несовместимость? Я думаю, в основе человеческой несовместимости лежит убеждение каждого, что все мы равны и подобны. Да, мы равны политически, экономически, биологически. Но у каждого свой характер. Каждый получил свое воспитание, свой ум, свои способности, свой возраст и свой образ жизни. Поэтому психологически мы все разные. И поэтому, встретив человека, не нужно думать: «Вот такой же человек, как я». Лучше удивиться: «Вот здорово, у него тоже два глаза, две руки, и в квартире тоже стоит телевизор». И тогда познавать этого человека, как прилетевшего инопланетянина, с любопытством, добротой и надеждой на совместимость.